Глава 11. Нужно ли говорить, что Филипп спешил как только мог в свой маленький домик, где находилось то, чем он дорожил всего больше в жизни? Теперь он считал себя вправе дать себе несколько месяцев отдыха, так как исполнил свой долг. Он чувствовал, что как ни сильно было в нем желание сдержать данную клятву, все же он не в состоянии снова покинуть родину раньше осени, то есть времени ухода в море следующей флотилии. А теперь было только начало апреля. Как не жалел он капитана Клутца и Хилебранта, так ужасно погибших, а также и злополучный экипаж Тершиллинга, но все же у него было некоторое утешение в том, что теперь он навсегда избавился от подлого Шрифтона, погибшего вместе с остальными. Кроме того, он был почти готов благословлять эту гибель судна, которое имело следствием его столь быстрое возвращение в объятия Амины. Было уже поздно вечером, когда Филипп нанял в Флюшинге лодку, которая должна была его доставить в его родной Тернос. Вечер был сравнительно очень бурный для этого времени года. Дул свежий ветер с моря, и небо было покрыто темными тучами, там и сям окаймленными светлым краем, потому что луна стояла уже высоко, а теперь было как раз полнолуние. Временами становилось совсем темно, когда луна пряталась за тучи. Но зато, когда она выходила из-за облаков, то сияла во всей своей красе. Выйдя на берег, Филипп поплотнее завернулся в свой плащ и быстро зашагал к своему дому. Подходя, он увидел, что окно большой комнаты нижнего этажа было раскрыто, и женская фигура, облокотясь на подоконник, смотрела на улицу. Зная, что это Амина, он торопливо перешел мостик и направился к окну, вместо того, чтобы идти к двери. Однако Амина до того ушла в свои мысли и так неотступно смотрела на небо, что не видела и не слышала приближения Филиппа. Заметив это, Филипп остановился и решил пойти к двери, боясь напугать Амину своим слишком неожиданным появлением. Но вот ее взгляд упал на него. Она заметила его, но так как темная туча сокрыла месяц, то фигура его представлялась туманной и неясной. Все-таки она сразу узнала своего супруга, но, не имея основания ожидать его возвращения, приняла его за выходца с того света. В первую минуту она вздрогнула, отвела рукой волосы со лба, затем снова пристально посмотрела на него. «Амина, это я, не пугайся!» — крикнул Филипп. «Я вовсе не пугаюсь», — ответила она. «Я тебе благодарна за твой приход. Добро пожаловать, возлюбленный мой, мертвому или живому я тебе рада». И рукой она пригласила его войти через окно, от которого она отошла. «Боже мой, она принимает меня за мертвеца», — подумал Филипп, и, не зная, что делать, вошел через открытое окно. Он застал ее сидящей на диване и смотревшей на него в полном убеждении, что она видит перед собой его дух. «Уже так скоро!» — воскликнула молодая женщина. «О, Боже мой! Да будет воля твоя! Филипп, возлюбленный мой, я чувствую, что я скоро последую за тобой». Филипп был этим не на шутку встревожен. Он опасался для нее слишком сильного потрясения, когда она узнает, что он жив. «Амина, дорогая моя, выслушай меня! Я действительно явился в неурочное время и совершенно неожиданно, но приди в мои объятия, и ты убедишься, что твой Филипп жив и не умирал». «Не умирал?» — воскликнула Амина, вскочив с места. «Да, не умирал. Я стою здесь, перед тобою, живой и любящий тебя, несомненно», — воскликнул Филипп, заключая ее в свои горячие объятия. Из его объятий молодая женщина упала на диван и, к счастью, разразилась слезами, что сразу облегчило ее страшно напряженные нервы. Филипп, став на колени, поддерживал ее, говоря ласковые слова. «Боже мой, благодарю тебя!» — воскликнула, наконец, Амина. «Ведь я думала, что мне явился твой призрак, но я была и ему рада!» — говорила она, склонясь в слезах на его плечо. «Можешь ты теперь выслушать меня, дорогая?» — спросил он, немного погодя. «Говори, Филипп, я могу слушать тебя без конца». И Филипп рассказал ей все, что произошло, и каким образом случилось, что он так скоро вернулся к ней. «Ну а твой отец, Амина, где он?» «Он, слава Богу, здоров. Мы поговорим о нем завтра». «Пусть так», — согласился Филипп и весь отдался нежным ласкам своей жены. «Да», — подумал он, пробудившись поутру и любуясь прелестным личиком спящей Амины. «Да, Господь милосерд, и я верю, что есть еще счастье на земле и для меня. Не страшась ни смерти, ни опасности, исполню я свой долг, надеясь на милосердие Всевышнего, который вознаградит меня за все и на земле, и в небесах, и в сей, и в будущей жизни. Да разве я уже не вознагражден сейчас, превыше моих заслуг?» — подумал он, глядя на свою красавицу-жену. Он поцелуем разбудил ее и встретил ее сияющей радостью и любовью взгляд, обращенный на него. Прежде чем спуститься вниз, Филипп снова спросил о Мингере Пуцци. «Мой отец причинял мне много беспокойства в твое отсутствие», — сказала Амина. «Я вынуждена запирать гостиную каждый раз, как выхожу из этой комнаты, так как уже не раз заставала его пытающимся взломать замки буфета. Его жажда богатств и золота положительно ненасытна. Он только и мечтает о нем. Он ужасно огорчал меня, уговаривая не видеться больше с тобой и передать все твои деньги ему, чтобы он мог присвоить их себе. Но он боится меня и еще больше боится твоего возвращения. А здоров ли он?» «Он, собственно говоря, не болен, но тает, как свеча, то вспыхивает, то совсем догорает. Временами он почти совершенно теряет рассудок и впадает в детство. Временами начинает строить самые смелые планы, как в годы своей молодости. Какое это проклятие, эта любовь к золоту! Подумать только, что этот несчастный старик, стоящий на краю могилы, готов пожертвовать и твоей, и моей жизнью, чтобы овладеть этими гильдерами, которых он все равно не может унести с собой, когда умрет, и которые я все до единого отдала бы с радостью за один твой поцелуй. Неужели, Амина, он покушался на что-либо подобное в мое отсутствие?» «Я не смею утверждать положительно, Филипп, и боюсь основываться на догадках и соображениях, которые трудно доказать. Я слежу за ним неустанно и внимательно, но не будем больше говорить о нем. Ты сейчас увидишь его сам. Не ожидай только от него сердечной встречи, а если такая будет, то не верь в ее искренность. Я не хочу говорить ему о твоем возвращении, желая проследить, какое это произведет на него впечатление». Амина спустилась вниз приготовить завтрак, а Филипп вышел прогуляться около дома. Когда он вернулся, то застал Мингера Пуцци за столом вместе с дочерью. «Всесильный Аллах! Неужели это вы, Мингер ван дер Деккен?» — воскликнул старик. «Неужели мои глаза не обманывают меня?» «Нисколько, это действительно я вернулся вчера ночью». «И ты не сказала мне, Амина?» «Я хотела сделать тебе сюрприз, отец». «Ты меня действительно удивила», — сказал старик. «Когда же вы опять уезжаете, Мингер Филипп? Скоро, я полагаю, завтра, может быть?» «Нет, я пробуду здесь несколько месяцев». «Несколько месяцев — это долгий срок для бездельничания. Вам следует зарабатывать деньги. Вы человек молодой. Скажите, вы много привезли этот раз?» «Ничего», — сказал Филипп. «Я потерпел крушение и едва спас свою жизнь». «Но вы опять отправитесь в плавание?» «Да, в свое время». «Да-да, отправляйтесь. Мы здесь будем хорошо стеречь ваш дом и ваши деньги. Вы не беспокойтесь о них». «Я, вероятно, избавлю вас от беспокойства стеречь мои деньги», — заметил Филипп, желая поддразнить старика, «так как намерен взять их с собой». «Взять с собой все деньги? К чему?» — встревожился Пуц. «Чтобы приобрести товары и нажить больше денег». Но вы опять можете потерпеть крушение, и тогда все деньги погибнут. Нет-нет, отправляйтесь сами, но не берите с собой денег. Этого вы не должны делать, нет-нет. Когда я уеду отсюда, то заберу с собой все деньги, я так и решил, Мингерпуц, — возразил Филипп. Это он сказал потому, что во время разговора у него явилось соображение, что Амине будет гораздо спокойнее, если старик уверится, что Филипп увез с собой деньги. После этого старик не возобновлял разговора и погрузился в мрачные думы, а спустя некоторое время вышел из комнаты и пошел к себе. По его уходе Филипп сообщил жене, что его побудило сказать старику так о деньгах. «Это было очень заботливо с твоей стороны по отношению ко мне, но ты не знаешь моего отца. Лучше было бы вовсе не говорить об этом», — заботливо проговорила Амина. «Теперь мне придется быть настороже и остерегаться его как врага». «Чего нам бояться такого старого беспомощного человека?» — засмеялся Филипп. Но Амина думала иначе и была все время настороже. Весна и лето прошли быстро. Молодые супруги часто беседовали о том, что произошло на море, о встрече с кораблем-призраком, об ужасном крушении и гибели судна, и Амина сознавала, что ее возлюбленному супругу грозит много опасностей и бед, но ни разу не пыталась отговаривать его от исполнения долга. Подобно ему, она смотрела вперед с надеждой и верой в милость Божию, твердо убежденная в том, что в свое время судьба его должна свершиться, но утешаясь тем, что это время еще далеко. Под конец лета Филипп опять побывал в Амстердаме и заручился местом на одном из судов, которые должны были отправиться в Индийский океан с наступлением зимы. Гибель Тершиллинга была всем известна из подробного отчета, представленного Филиппом директорам компании, которые обещали ему тогда же место младшего помощника на одном из своих судов в случае, если бы он снова пожелал отправиться в Ост-Индию. На этом основании, явившись к директорам Ост-Индской компании и заявив им о своем желании, Филипп тотчас же был назначен на Батавию, превосходное судно с водоизмещением в 400 тонн. Покончив с этим делом, Филипп поспешил обратно в Тернес и в присутствии Мингера Путца сообщил Амине о результатах своей поездки в Амстердам. «Так значит, вы опять уходите в плавание?» — заметил Путц. «Да, но, надеюсь, не ранее, как через 2 месяца», — сказал Филипп. «О!» — возразил Путц. «Через 2 месяца?» И он принялся бормотать что-то себе под нос. Амина, конечно, очень горевала о предстоящей разлуке с мужем, но, зная, что того требует его долг, и, кроме того, будучи всегда к этому готова, несла свое горе с покорностью и без глупых жалоб, зная, что разлука эта неизбежна. Но только одно обстоятельство сильно беспокоило и тревожило ее — нрав и поведение ее отца. Амина, хорошо знавшая отца, заметила, что он втайне ненавидел Филиппа, в котором видел помеху его мечте овладеть его гильдерами и домом. Старик прекрасно понимал, что если Филипп умрет, то Амине будет решительно все равно, кому достанутся деньги. Мысль, что Филипп собирался увести деньги с собой, чуть не довела скупого старика до полного умопомешательства. Амина следила за ним и видела, как он часами ходил взад и вперед, бормоча что-то про себя и почти совершенно не занимаясь своей практикой и своим делом, то есть изготовлением лекарств для своих больных. Спустя несколько дней, по своем возвращении из Амстердама, Филипп, который слегка простудился, пожаловался на нездоровье. «Вы нездоровы?» Почти радостно воскликнул Мингер Путц. «Дайте я посмотрю, что такое. Да-да, ваш пульс нехорош. Амина, твой муж серьезно болен. он должен лечь в постель сейчас же, а я приготовлю ему лекарство». «Я ничего не возьму с вас за это, Филипп, ровно ничего». «Но я чувствую себя вовсе не так плохо», — сказал Филипп. «Правда, у меня сильно болит голова, но вот и все». «Да-да, кроме того, у вас сильный жар, вас лихорадит, а предупреждение болезни — лучше лечение. Идите, лягте и примите то, что я вам пришлю. Завтра вы будете совершенно здоровы». Филипп пошел наверх в сопровождении Амины, а Мингер Пуц отправился в свою комнату, где занялся изготовлением лекарства. Как только Филипп лег, Амина спустилась вниз, где ее встретил отец, и сунул ей в руку порошок, который она должна была дать мужу. «Прости меня, Господи, если я думаю напрасленно на отца», — проговорила мысленно Амина. «Но у меня явилось подозрение. Филипп болен, я это вижу, и серьезнее, чем он хочет сознаться. И если ему не дать лекарства, ему может сделаться хуже. Но сердце чует что-то недоброе, хотя не может быть, чтобы он был настолько подл». Амина развернула порошок и внимательно посмотрела на него. То было очень небольшое количество темно-коричневого порошка, который, по указанию Пуца, следовало дать больному в бокале теплого нагретого вина. Мингер Пуц предложил даже сам нагреть вино, насколько нужно, и когда он вернулся из кухни с вином, то его приход рассеял подозрения молодой женщины. «Вот вино, дитя мое, заставь его выпить полный бокал, предварительно всыпав в него порошок, и затем укрой его хорошенько. Будет сильная испарина, и ее нельзя застудить. Сиди подле него и не позволяй ему раскрываться. Укрой его одеялами с головой. И на завтра он будет здоров. Спокойной ночи, дитя мое», — ласково добавил он, уходя. Оставшись одна, Амина всыпала порошок в один из серебряных бокалов и принялась растворять его в вине. Ласковый тон и сочувственный, озабоченный вид отца на время убаюкали ее подозрения. Как врач, он всегда был чрезвычайно осмотрителен и внимателен к своим больным. Растворяя порошок, Амина посмотрела и увидела, что от порошка не получается ни малейшего осадка, и вино остается таким же чистым и светлым, как раньше. Это показалось ей неестественным, и в ней снова проснулись подозрения. «Мне это не нравится», — пробормотала она. «Я боюсь отца. Помоги мне, Господи. Я положительно не знаю, что мне делать». «Нет, я не дам Филиппу этого порошка. Быть может, теплое вино само по себе вызовет испарину». Амина снова задумалась. Она растворила порошок в столь малом количестве вина, что его не было и четверти чашки. Отодвинув этот бокал в сторону, она взяла другой, налила его до краев теплым вином и понесла его осторожно, чтобы не разлить наверх в спальную. На верхней площадке лестницы ее встретил отец, который обыкновенно в это время уже давно спал и который, как она думала, ушел в свою комнату. «Смотри, не разлей, Амина», — проговорил он. «Это хорошо, что ты налила ему полный бокал. Постой, дай лучше мне, я сам дам ему выпить это вино». Мингер Пуц взял из рук дочери бокал и вошел в спальню Филиппа. «Вот, сын мой, выпей это, и завтра ты будешь здоров», — сказал Пуц, руки которого так сильно дрожали, что он расплескал вино на одеяло. Амина, вошедшая вместе с ним и следившая за ним, не спуская глаз, радовалась, что не всыпала порошка в этот бокал. Филипп приподнялся на локти и выпил вино, после чего Пуц пожелал ему спокойной ночи и удалился. «Не оставляй его ни на минуту», — сказал он Амине, уходя. «Я там все приберу». И Амина, думавшая пойти вниз, чтобы загасить свечи в гостиной, осталась с мужем, которому она сообщила свои опасения, а также и то, что она не всыпала порошка в его стакан. «Я надеюсь, что ты ошибаешься, Амина», — возразил Филипп. «Я даже уверен, что это так. Не может человек быть так зол, как ты предполагаешь. Ты не жил с ним, не видал того, что видела я. Не знаешь всего, что знаю я», — отвечала молодая женщина. «Ты не имеешь представления, на что может подвигнуть человека жажда золота. Конечно, ведь я могу ошибаться, чего от души желаю в данном случае. Но как бы то ни было, ты теперь должен заснуть, а я посижу подле тебя, дорогой мой. Прошу не разговаривать. Я вовсе не хочу спать теперь. Мне хочется немного почитать, а потом и я лягу». Филипп не стал протестовать и вскоре крепко заснул, а Амина просидела подле него далеко за полночь. Вдруг внизу раздался стук у входной двери. «Это кто-нибудь пришел звать отца?» — решила Амина, встала и поспешила к дверям. Действительно, она не ошиблась. Пришли звать ее отца к роженице. «Он сейчас придет», — сказала Амина. «Я пойду и разбужу его». И она пошла и постучалась в комнату отца, но ответа не последовало. Тогда она постучала еще раз, а когда и на этот раз никто не откликнулся, отворила дверь комнаты и вошла. К немалому ее удивлению, в комнате никого не было. «Странно», — подумала она. «Впрочем, я действительно не слышала его шагов на лестнице, когда он пошел вниз гасить свечи». Амина спустилась в гостиную и здесь нашла отца, который лежал, раскинувшись на диване, и, по-видимому, крепко спал. Она окликнула его, но он не шевельнулся, не издал ни звука. «Боже милосердый, неужели он умер?» — прошептала она, поднося свечу к самому лицу отца. На нее глянули застывшие, неподвижные, мертвые глаза и искаженное судорогой лицо. В первую минуту она не верила своим глазам, и, отступив на шаг назад, она прислонилась к стене. Мысли ее путались, она не могла дать себе хорошенько отчета в том, что произошло. Наконец она овладела собой. «Это можно сейчас проверить», — пробормотала она и подошла к столу, на котором оставила бокал, и заглянула в него. Он был пуст. «Справедливый Бог наказал его за злодейство», — прошептали ее бледные губы. «И этот человек был мой отец. Теперь все ясно. Вероятно, сознавая свой ужасный поступок и желая придать себе смелости, он налил себе вина в оставшийся на столе стакан, не зная, что на дне его был принесенный им для другого яд, и выпил его, ничего не подозревая, для другого. А этот другой был ее Филипп. О, будь ты не мой отец, я плюнула бы тебе в лицо и прокляла бы тебя. Но ты наказан по делам твоим, и да простит тебя милосердный Бог». С этими словами Амина вышла из комнаты и прошла наверх в спальню мужа, который продолжал спать крепким сном весь в испарине. Большинство женщин на ее месте разбудили бы мужа при таких обстоятельствах, но Амина была всегда и во всем обдуманна и благоразумна. Она села подле кровати и просидела до самого рассвета, погруженная в свои мысли. Новый стук у входной двери пробудил ее от ее мыслей. Она встала и поспешила вниз, но дверей не отворила. «Мингера Путца требует немедленно. Дальше ждать нельзя. Его услуги необходимы», — сказала присланная за доктором девушка. «Милая Тереза», — ответила ей Амина, — «мой отец сейчас еще более нуждается во врачебной помощи, чем та бедная женщина. Я боюсь, что он кончается. Я застала его очень больным, когда пошла звать к вам. Он уже не был в состоянии подняться с кровати. Умоляю вас, забегите по дороге к патеру Сейсону и попросите его прийти сюда. Мой бедный отец очень нуждается в его помощи». «Боже мой, будь милостив к нам грешным!» — воскликнула Тереза. «Неужели он в самом деле умирает? Будьте спокойны, мистрис Амина, я исполню ваше поручение». Между тем стук у дверей и разговор двух женщин разбудил Филиппа. Он чувствовал себя гораздо лучше, и голова у него не болела. Он сразу заметил, что Амина не ложилась, и собирался пожурить ее, но она не дала ему времени и рассказала о всем случившемся. «Надо, чтобы ты встал и оделся, Филипп», — говорила она, — «и помог мне перенести его тело наверх, на его постель, раньше, чем успеет прийти священник. Боже милосердый, что было бы, если бы я дала тебе этот порошок? Но не будем говорить об этом. Надо спешить, а то Патер Сейсон сейчас будет здесь». Филипп оделся в одну минуту и сошел вместе с Аминой в гостиную. Солнце светило ярко, и лучи его падали через окно прямо на мертвенно-бледное, искаженное лицо старика. Кулаки его были судорожно сжаты, а язык, закушенный зубами, вывешивался изо рта. «Что это за роковая комната?» — воскликнул Филипп. «Сколько еще сцен ужаса должно разыграться здесь?» «Нисколько, надеюсь», — возразила Амина. «Это я не назову сценой ужаса. Такой сценой был тот момент, когда этот старик стоял над тобой у постели и с видом участия и доброты предательски подавал тебе отраву. Вот это была сцена ужаса. Сцена, которая надолго удержится в моей памяти». «Прости ему, Бог, как я ему прощаю», — промолвил Филипп, поднимая его труп и неся наверх в комнату, где стояла его кровать. «Пусть, по крайней мере, думают, что он умер на своей постели, естественной смертью», — сказала Амина. «Моя гордость не вынесет, если люди будут знать, что я дочь убийцы». «Ах, Филипп!» И она опустилась на стул и горько зарыдала. Филипп старался утешить и успокоить ее, когда у дверей раздался стук. Это был Патер Сейсон. «С добрым утром, сын мой!» «Ну что, наш страдалец?» «Он уже перестал страдать, святой отец». «Как? Неужели я опоздал?» «А между тем я не промедлил ни минуты», — сказал Патер. «Он скончался внезапно от конвульсии», — сказал Филипп, идя вверх по лестнице. Патер Сейсон взглянул на покойника и, убедившись, что его услуги здесь не понадобятся, обратился к Амине, которая все еще продолжала плакать. «Плачь, дитя мое, плачь», — говорил добрый старик. «Утрата отцовской любви и нежности, конечно, великая утрата для любящей и почтительной дочери. Но не предавайся чересчур своему горю, дитя мое. Помни, что у тебя есть еще и другие обязанности. У тебя есть добрый и любящий муж, Амина». «Да, отец мой, я об этом не забываю, но все же не могу не плакать, ведь я была его дочь. Разве он не ложился спать с вечера? Он, как вижу, даже не раздет. Когда он впервые почувствовал себя плохо?» «Я видел его последний раз, отец, когда он вчера вечером, уже довольно поздно, пришел в мою спальню и принес мне лекарство, так как я был нездоров, и, пожелав мне спокойной ночи, ушел. Ночью пришли звать его к больной, и жена моя пошла разбудить его, но застала уже без языка». «Очевидно, это случилось с ним внезапно», — сказал Патер Сейсон. «Он был стар, а со старыми людьми это часто случается. Вы находились при нем, когда он скончался?» «Нет, святой отец», — отвечал Филипп. «Прежде чем жена успела позвать меня, а я успел одеться, он уже отошел в вечность». «Будем надеяться, что он отошел в лучший мир», — сказал Патер. «Но скажи мне, Амина, проявлял ли он перед смертью лучшие чувства, раскаяния, кротости и любви к ближнему? Ведь ты хорошо знаешь, что на него смотрели, как на человека сомнительного в деле веры. Бывают случаи, святой отец, когда даже самые верующие и доблестные христиане не проявляют никаких лучших чувств и раскаяния перед смертью. Взгляните на его сжатые кулаки и искаженное лицо, и вы сами поймете, что в этом состоянии он не мог проявить никаких чувств. Да-да, я вижу, увы, что это так. Так будем надеяться на все лучшее. Преклоните колено, дети мои, и помолимся вместе за душу усопшего». Филипп и Амина встали на колени подле священника, который долго и усердно молился. «Ну, я теперь пришлю людей прибрать тело и приготовить его к погребению», — сказал патер Сейсон, вставая и прощаясь с молодыми супругами. «Но я думаю, что лучше бы не говорить, что он скончался раньше, чем я успел прийти, чтобы люди потом не говорили, что он умер без причастия». Филипп утвердительно кивнул головой, и священник ушел. На другой день тело Мингера Путца было предано земле с обычными обрядами, и молодые супруги почувствовали большое облегчение, когда все это обошлось вполне благополучно. Население не любило старого врача, и многие поговаривали о том, что он даже вовсе не христианин. А если бы еще проведали, что он умер, желая отравить мужа своей дочери, его, наверное, лишили бы погребения по христианскому обряду и перенесли бы свою злобу и недоброжелательство и на его ни в чем не повинную дочь. Только после похорон Филипп и Амина вошли в комнату старика. Ключ от железного сундука был найден на покойном в кармане его жилета. Но Филипп не спешил с осмотром этой сокровищницы тестя. Вся комната была заставлена бутылками и ящичками с лекарственными снадобьями, большую часть которых они уничтожили, а те, употребление и применение которых было известно Амине, были отнесены в кладовую. Бумаги и рецепты, хранившиеся в его письменном столе, были все сожжены. Но в числе различных документов были найдены Филиппом 8 крупных акций Ост-Индской компании, приносивших большой ежегодный доход. «Я никогда не думал, что он вкладывал в это предприятие свои деньги. Это прекраснейшее помещение капитала, и я сам намеревался поместить таким образом часть своих денег», — сказал Филипп, «вместо того, чтобы им здесь лежать без всякой пользы». Когда был раскрыт железный сундук, то в нем оказалось не только громадное количество золота и серебра, но и целые мешочки драгоценнейших алмазов, рубинов и изумрудов, представлявших собой несметное богатство. «Ты принесла мне, Амина, громадное и нежданное приданое», — сказал Филипп, обнимая жену. «Да, ты действительно можешь сказать нежданное. Эти драгоценные камни отец, вероятно, привез с собой из Египта, а между тем, как скудно мы жили до тех пор, пока не переехали сюда, в твой дом. И со всем этим богатством он хотел отравить тебя только для того, чтобы присвоить себе эту жалкую грудку твоих гильдеров. Прости ему, Бог. Теперь я богатый, очень богатый человек, но к чему мне все это? Правда, я могу приобрести свое собственное судно и быть на нем хозяином, но разве этому судну не суждено будет погибнуть? Нет, лучше мне не приобретать судно. Но хорошо ли, с другой стороны, зная свою участь, плавать на чужих судах? Я, право, не знаю. Знаю только, что должен исполнить свой долг, и что жизнь всех людей в руках милосердного Бога, который призывает нас, когда придет наш час». «Вот что я сделаю. Я помещу большую часть моих денег в акции Ост-Индской компании, и если, плавая на судах, буду приносить ей убытки, то, по крайней мере, и сам буду страдать наравне с другими. А теперь надо позаботиться о том, чтобы моей Амине жилось лучше». И Филипп тотчас же озаботился нанять 2 служанок, обновил всю обстановку дома и сделал все, что могло доставить его жене удовольствие и удобство. В этих хлопотах незаметно прошли 2 месяца, и все было устроено, когда Филипп получил письменное извещение о дне отплытия его судна. «Не знаю почему, но на этот раз я не имею тех тяжелых предчувствий, как тогда», — сказал Филипп. «И я также», — подтвердила Амина, — «но я чувствую, что теперь ты долго не вернешься, а это уже само по себе несчастье для любящей жены. Да, но ты знаешь, что меня призывает долг. Да, отправляйся с Богом, — сказала Амина, пряча голову у него на груди. На другой день Филипп простился с женой, которая теперь была более мужественна и сдержана, чем в первый его отъезд. «Все погибли, а он был спасен», — подумала Амина. «Я чувствую, что он вернется. Господи, да будет воля Твоя!» Филипп заблаговременно прибыл в Амстердам, где приобрел много вещей, могущих быть ему полезными в случае нового крушения судна, на что он рассчитывал почти с уверенностью, и прибыл, наконец, на Батавию, которая уже начала сниматься с якоря, чтобы выйти в море.